не приступал законов морали, как Соломон, в Ветхом Завете содержится ряд легенд о Соломоне, которые отнюдь не свидетельствуют о высоких моральных устоях этого «благомудрого царя», как его называют богословы и священнослужители. Он не гнушался подлостью, убийствами, когда хотел достичь своей цели. По приказанию Соломона умертвили его брата Адонию, его друга военачальника Иоава, он изгнал священнослужителя Авиофара и так далее и тому подобное. А вот что говорится в Библии о его отношении к семье и браку. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хаттиянок и всех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим ногам». К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц. Третья книга Царств, глава 11, стихи 1-3. Не более привлекательной личностью был и патриарх Авраам. Он, по сути дела, был самым настоящим сутенером. Об этом свидетельствует следующий эпизод, и таких немало. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: «Это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похваляли ее фараону. И взята была она в дом фараонов, и Аврааму хорошо было ради ее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Бытие, глава 12, стихи 11-16. В главе 2 книги Иисуса Навина идет речь о некой иерихонской блуднице Раав. В Евангелии от Матфея, глава 1, стих 5, в числе предков Иисуса назван Воос, сын Рахавы. Раав и Рахава – имена тождественные. Редакторы русского перевода Библии в одном месте оставили букву «Х», а в другом ее исключили, думая тем самым избавиться от потаскушки в родословной Иисуса, о чем, очевидно, не позаботились авторы Священного Писания. «В чем дело? В чем дело?» — полюбопытствовал Авраам и Соломон. «Дело в том, — ответил Манассия, — что Господь упрекает меня в святотатстве, а я привожу смягчающие обстоятельства и сравниваю себя с вами. Для Мессии не очень-то лестно числить меня среди своих предков, с этим я готов согласиться. Но за меня, я думаю, ему придется краснеть ничуть не больше, чем за мать Воза, госпожу Раав и иерихонскую потаскушку». «Тише, тише!» — оборвал его Всевышний. «К чему нам перетряхивать свое грязное белье в присутствии всех этих юных херувимов и серафимов? Угомонитесь, голубчики! Манассия, друг мой, я прощаю все твои проделки, и не стоит тебе критиковать остальных предков Христа. Давайте продолжим наш экскурс в родословную, которая весьма любопытна и которая имеет целью доказать, что я сдержал обещание, данное мною Аврааму и Давиду. Итак, кого же родил ты, Манассия?» Манассия ответил: «Я родил Амона». Амон пришел и сказал: «Я родил Иосию». Иосия пришел и сказал: «Я родил Иехонию». Иехония пришел и сказал: «Я родил Салафииля». Салафииль пришел и сказал: «Я родил Зарававеля». Зарававель пришел и сказал: «Я родил Авиуида». Авиуид пришел и сказал: «Я родил Илиакима». Илиаким пришел и сказал: «Я родил Азора». Азор пришел и сказал: «Я родил Садока». Садок пришел и сказал: «Я родил Ахима». Ахим пришел и сказал: «Я родил Елуида». Елуид пришел и сказал: «Я родил Елиазара». Елиазар пришел и сказал: «Я родил Матфана». Матфан пришел и сказал: «Я родил Иакова». Иаков поднялся со своего места. Ох, вздохнул Яхве, остался ты один, мой милый Иаков номер два. Да-да, Господи, совсем недавно ты вычеркнул меня из списка живых, но сын мой еще здравствует. Кого же ты родил? Я родил Иосифа, ответил Иаков. Патриархи переглянулись. Стало быть, этот Иосиф и будет отцом Мессии, спросил Авраам. Вовсе нет. Иосиф всего-навсего муж некой Марии, которая родит означенного Христа. Вот-вот, — заметил Давид, полагавший, что он все понял. Этот Иосиф, мой потомок, будет отцом обещанного вами Мессии. Да нет же, черт возьми, Иосиф не имеет к нему никакого отношения. Он муж Марии и только, остальное вас не касается. Патриархи о чем-то долго перешептывались, а потом воскликнули. «Выходит, Господи, что ты над нами посмеялся?» «На кой черт тогда мне вся эта генеалогия?» — сказал Авраам. «Если последний из моего рода палец о палец не ударил для появления на свет Мессии, меня просто облапошили». «Нас всех облапошили», — подхватили остальные. Бог-отец ударил кулаком по своей конторке. Это была замечательная конторка, украшенная бриллиантами. «Ну и упрямцы!» — крикнул он. «Ни черта не могут понять, только вынь да положь им решение загадки».